Явление четвертое. Мигачева, Фитиня и Крутицкий. Крутицкий в полурастворенную дверь. Ты смотри, никуда не смей. Боже, тебя сохрани. Скучно дома. Ну, выйдь на крылечко посиди. А с крыльца ни шагу, слышишь ты? А, что? Ну, хорошо. Так ты точно. Сядь тут. Я ведь скоро. Я бегом. Мигачева. Здравствуйте, Михей Михеич. Крутицкий. Здравствуйте. Кланяется и хочет идти. Мигачева. Что это вы, Михей Михеич, в шинели? Крутицкий. Что тебе шинель? Что тебе шинель? Не твоя шинель. Мигачева. Да жарко. Крутицкий. Кому жарко, а мне не жарко, я старичок. Подходит к Фитине и говорит ей тихо. «Оставь дома, так ее и украдут, пожалуй». Фитиня. «Но уж кому она нужна?» Крутицкий. «Нет, ты не говори. Шинель хорошая». Гладит по ворсу. «Это я сшил, когда еще на службе был. Тогда у меня деньги были шальные». Фитиня. «Куда ж ты их дел?» Крутицкий. Прожили. Без доходу живем. Все проживаем, а доходиков никаких. Вот и прожили. Мигачева. Мудрено что-то. По вашей жизни вам и процентов-то не прожить с вашего капитала. Крутицкий. Какого капитала? А ты почем знаешь, сколько у меня денег было? Кто тебе сказывал? Кто? Я тебе не сказывал, так ты и не болтай. Фитини. Как прожил? Много-то было. Так не берегли? Я шампанское пил. Ты думаешь, на чужие деньги? На чужие-то я его море выпил. А случалось, бывало, и на свои. Бутылочку купишь. По 10 рублей ассигнациями за бутылку платил. В Сибирь меня надо, заяц, сослать. Вино-то выпил. Где оно? Тю-тю. А и денег-то нет. Вот как деньги-то проживают. Взаймы давал. Пропадали. Жена у меня не берегла ничего. Фитине почти на ухо. Жена у меня мотовка. Мотовка. Фитине. Не знаю я ваших делов. Крутицкий. Мотовка. Мотовка. Я ее любил. Я ей дарил. Много дарил. У меня каждый день был доход. Ну, бывало, иногда и подаришь ей. То 10, то 5 рублей. Береги, Анна. Вот и уберегла. Было мое время. Каждый день все прибывал, все прибывало. Мигачева. Ну, как же. Я ведь помню. Знал я, все знала. Крутицкий. Ничего ты не знала. Что ты могла знать? Никто не знал. Жена и та не знала. Я возил деньги домой. Каждый день возил. А сколько я взял, с кого я взял, никто не знал. Я злодей был для просителей. У меня жалости нет. Я варвар был. Фитине. Вот тебя Бог-то и наказал. Крутицкий. А других? А других? За что ж меня одного? Все брали. Торговля была не суд, а торговля. Кто меньше, кто больше, а все-таки брали? Бывало, товарищи мне говорят, ты много берешь. А вы, говорю, мало берете. Ну, значит, вы дешевле меня свою совесть продаете. Хе-хе-хе. Мигачева. Эх, Михей Михеич, племянниц-то вы голодом заморили. Крутицкий. Какую племянницу? Чем мы ее заморили? Я к тебе на кухню не хожу, горшков не нюхаю. Мигачева. Конечно, это не мое дело, а со стороны жалко. Крутицкий. Племянницу? Много всякой родни-то на свете. Мы все родня. Все от одного человека. Всякий о себе. Пусть работает. Я ей не мешаю. Мигачева. Ну, много ли она выработает, такая Барышня воспитанная. Крутицкий. Вот язык-то у тебя без костей. Вот уж без костей так и болтает, так и болтает. Мигачева. Хоть бы вы побаловали ее чем-нибудь. Так, малость. Крутицкий. Что ж, малость. Ты вот все болтаешь, сама не знаешь что, потому что разума у тебя нет. Малость, малость. Ее только избалуешь, а себя обидишь. Малость дай. Все дай, все дай. А мне кто даст? Всякий для себя. За что я дам? Как это люди не понимают, что свое, что чужое? Сколько я не нажил, все мое, пойми ты. Рубль я нажил, так всякая в нем копейка моя. Хочу, проживаю ее, хочу, любуюсь на нее. Кому нужно свои отдавать? Зачем свои отдавать? Отходя. Все я дай, а кто мне даст? Попрошайки. Мигачева. Ну, заворчала грыжа старая. Крутицкий, возвращаясь. А ты не болтай. Я не малость. Я вот ей за приданым иду. Фитине. Что ж, ты его в узелке принесешь, все приданное-то. Крутицкий. Нет, не в узелке, а вот здесь. Показывает на боковой карман. Мигачева. Батюшки. Крутицкий. Да, вот я что для нее. А ты нюхаешь по горшкам, что едят, болтунья пустая. Уходит, ворча. Фитинья. Пойти в лавочку, не как муж чай пьет. Елеся показывается из калитки в халате с клеткой. Да вот, сын-то, а ты ищешь. Уходит в лавку.